Савл Тарсянин. Как и Стефан, Савл не был уроженцем Иудеи. Савл, слегка измененное имя Саул, Шаул, возможно, указывает на происхождение из колена Вениаминова, где особо почитался царь Саул. Он вырос в диаспоре, в столичном киликийском городе Тарсе, где тесно соприкасались Восток и Запад, процветали философия, спорт и торговля. Семья Савла имела потомственное римское гражданство, о чем напоминало второе латинское имя Тарсянина – Павел. Однако он гордился, что не стал эллинистом, а был евреем из евреев, сохранил отеческий язык и традиции предков. И вот он стоит у края обрыва, с тяжелым чувством глядя на неподвижное, покрытое кровью тело Стефана. Все кончилось. Но все ли? Скоро Савл узнает, что какие-то набожные евреи сумели унести тело и похоронить его с почестями, а ведь побитых камнями не оплакивают. Значит, у Стефана есть немало сторонников. Нужно сокрушить их сразу, пока не утих гнев горожан и не прибыл новый прокуратор. Пусть уважаемый Гамалиил против насилий. Он хотя и раббан, но может ошибаться. Желательно только, чтобы не было бесчинств, а отступников судили по закону. Советы Каиафа пойдут навстречу. Они сильно обеспокоены подрывом авторитета храма. На собрании старейшин Савл подает голос вместе с членами Саддукейской партии, хотя они и враждебны ему как фарисею, а потом фактически возглавляет преследование. Многих назарян бросают за решетку, в ожидании процесса их принуждают отречься и проклясть имя Иисуса. Но Савлу этого мало, начав действовать заодно с саддукеями, он идет до конца. Ему сообщили, что зараза ереси перекинулась дальше, что одним из ее центров стал Дамаск, где она нашла почву среди многолюдной еврейской колонии. Савл понимает, что медлить нельзя. Он является к Иафе с просьбой дать ему полномочия. Он разыщет сектантов в Дамаске и под стражей доставит в Иерусалим. К Иафе такая мысль не приходила в голову. Его больше всего заботило то, что творилось под боком. Но ему нравится неукротимое рвение молодого книжника. Благодаря ему есть надежда, что к приезду прокуратора в городе воцарится спокойствие. Первосвященник охотно дает Савлу письма к главам дамасских синагог и назначает его своим шалуахом, посланником. Таинственные изгибы судьбы. Через неделю этот шалуах-инквизитор превратится в иного посланника, в апостола Иисуса Христа. На пути в Дамаск. Незадолго до Пасхи Савл в сопровождении людей, данных ему Каиафой, выходит из ворот города. Фарисей, одушевленный своей миссией, отправляется в дальний путь как защитник и слуга закона Божия. Им владеет праведный гнев, который, быть может, скрывает тайное смятение. Его враг не только поверженный Стефан и другие эллинисты-отступники, но, как и Каиафа, он хотел бы стереть из памяти народа само имя Иешуа Ханоцри, распятого лжемессии. Идти приходится ночью, чтобы не измотала жара на долгих сирийских дорогах. Продвигаясь вперед среди мрака, Савл погружен в мучительные раздумья. Освободиться от них трудно, и все же он тверд. Никаких признаков колебаний. Они идут больше недели, Дамаск уже близко. По широкой равнине, окружающий город, раскинулись виноградники, поля и фруктовые сады. Савл и его спутники больше не делают привалов, идут торопливо, не обращая внимания на полдневную жару. Фарисей обдумывает, с чего ему начать беседу со старейшинами, как доказать им необходимость строгих мер, как потом повести в Иерусалим виновных. Внезапно знойная тишина как бы раскалывается. Непонятный звук, вспышка света, на миг затмившая солнце. Когда люди приходят в себя, они видят своего начальника, неподвижно лежащим посреди дороги. Они бросаются к нему, поднимают, а он шарит вокруг себя, словно слепой. им приходится вести Тарсянина под руки. Не так рассчитывали они вступить в Дамаск. Их вел пламенный ревнитель и судья. Теперь это беспомощный человек, замкнувшийся в себе, ослепший. Все теряются в догадках, что произошло. Много лет спустя, как бы отвечая на этот вопрос, Павел писал: «Избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своею, благоволил открыть во мне сына своего». Послание к Галатам, глава 1, стихи 15 и 16. Евангелист Лука, вероятно, не один раз слышал от апостола рассказ о пережитом им у порога Дамаска. Сам Господь настиг его и повернул на новый путь. «Он услышал, — пишет Лука, — голос, говорящий ему: „Савл, Савл, что ты гонишь меня?" Он сказал: „Кто ты, Господи?" Господь же сказал: „Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна“» Деяния 9, с 4 по 6. Рожон — это толстое бревно, которое устанавливали поперек дороги, чтобы прекратить движение, барьер, преграда. В Дамаске Савл просит товарища отвезти его на прямую улицу, к некоему Иуде. Провожатые повинуются, все еще пребывая в недоумении. Три дня живет Тарсянин у Иуды, не принимая пищи, в состоянии близком к шоку. Глаза его по-прежнему застилает тьма. На третий день его отыскивает уважаемый в городе иудей по имени Анания. Неизвестно, где и когда он стал христианином, но мы знаем, что молва уже донесла до Анании имя гонителя. И все же, повинуясь велению Божию, он осмелился предстать перед этим страшным человеком. Он входит в дом Иуды, справляется о Савле, а когда его подводят к слепому фарисею, восклицает: «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святаго Духа». И тотчас, пишет Лука, как бы чешуя отпала от глаз его. Деяния 9, 17, 18. В этот же день Тарсянин принимает крещение во имя Иисуса. Потом, согласно Деяниям, Павел открыто заявляет себя исповедником новообретенной веры. Но в послании к Галатам сам апостол вносит уточнение. По его словам, он сначала удалился в Аравию, в соседнее Набатейское царство. Послание к Галатам, глава 1, стих 17. По-видимому, он был не в силах немедленно идти к тем, кто ждал его как сурового стража правоверия. Душа Павла ищет уединения. Ему нужно прийти в себя, осмыслить все, что с ним случилось. В Набатее Павел остается недолго. Его кипучая энергия не терпит жизни в бездействии. Он вновь появляется в Дамаске и приходит в субботний день в синагогу. Разумеется, все готовы с почтением выслушать посланца Синедриона, который, едва прибыв в город, почему-то скрылся. Что он скажет? Будет ли опровергать заблуждение новой секты или сразу потребует кары для ее членов? Но вместо этого фарисей, ко всеобщему изумлению, говорит, что сам стал последователем Иисуса. Он прямо именует его Сыном Божиим и Помазанником. Ошеломленные люди, переглядываясь, спрашивают друг друга: «Неужели это тот самый Савл?» Но почтение к гостю из Иерусалима мешает им прервать его речь. День за днем Тарсянин проповедует, учит, спорит. Вся колония в растерянности. Однако время идет, и на исходе третьего года старейшины Дамасской общины теряют терпение. Они задумали своими средствами избавиться от Савла и согласились убить его. Деяния 9.23. В это время город был передан римлянами во владение набатейского царя Ареты IV. От его лица в Дамаске стал править этнарх или наместник, которому доносят, что некий иудей сеет волнение в народе. Этнарх велит найти Павла и отдает приказ охранять все ворота. Но друзья Тарсянина ночью спускают его по стене в большой корзине, в результате чего ему удается избежать расправы. Он мог бы возвратиться на родину, в Тарс, но сначала нужно, преодолев себя, побывать в Иерусалиме, где он гнал Иисуса и его церковь. Обратный путь из Сирии в Иудею стал пыткой для Савла, ведь в Сирию он направлялся с горделивым чувством борьбы за правое дело, а теперь возвращается с сознанием вины, вспоминая о Стефане и зная, что в Иерусалиме одно его имя внушает назарянам ужас. Савл возвращается один. В пути он спрашивает себя, как примут его новые единоверцы, не сочтут ли его обращение коварным ходом лазутчика, который, проникнув в их среду, намерен их погубить. Первая же встреча с учениками показывает, что опасения не были напрасными. Павла сторонятся, с ним не желают говорить, ни одна душа не верит в его искренность. Все помнят об участии неистового фарисея в деле эллинистов, хотя лично с ним знакомы немногие. Полной горечи Павел уже готов покинуть Иерусалим. Верующие правы, на их месте он сам бы думал так же. Но на помощь Павлу неожиданно приходит Иосиф Варнава, попечитель Иерусалимской церкви. Этот скромный и самоотверженный киприот проявляет удивительную чуткость. Он сумел разгадать Павла, понять, что его приход к вере — великое приобретение для братьев. После разговора с Тарсянином он почти насильно ведет его к Петру. Впервые два будущих столпа христианства оказываются лицом к лицу. Рыбак из Капернаума и ученый раввин, коренной израильтянин и человек, воспитанный в греческом мире. На первый взгляд они такие разные, но Христос соединяет их. Павел знакомится и с Иаковом, но ни с кем из двенадцати больше не ищет встречи. Зато в доме Марии он проводит с Петром 2 недели. Все это время они беседуют и молятся вместе. Фарисей согрет сердечностью Кифы. Кифа — второе имя Симона, ставшего Петром. Апостол не превозносится перед новообращенным, не гордится тем, что знал Иисуса в дни его служения. Прежде всего им дорого не то, что Мессия жил на земле, а что он живет с ними здесь, сейчас, и будет жить всегда. Вместе с Петром Павел посещает Дом Божий. Там, во время молитвы, он вновь захвачен чувством близости Христа. Снова в сердце фарисея звучит его голос. Теперь ему окончательно ясно его призвание. В Иерусалиме его слово не найдет отклика. Господь посылает его далеко к язычникам. Деяния 22-21. Язычники — многоликий мир народов, не ведающих Бога. Они издавна угрожали Израилю, а он отгораживался, пытаясь их игнорировать. В этом окружении ветхозаветная церковь сознавала себя чем-то вроде ковчега, обуреваемого со всех сторон волнами потопа. Если и были попытки прозелитизма, они выражались в принятии отдельных людей на борт своего корабля, в превращении их в иудеев. Но теперь, по воле Христа, границы церкви расширяются. Савл признан не просто к спасательной операции над отдельными душами. Перед ним глобальная задача — идти в самую гущу языческого мира, пронизать его светом Евангелия. Приехав в родной город, Павел, по-видимому, рассказал семье о совершившемся в нем перевороте, но сочувствия не встретил. Во всяком случае, мы больше ничего не знаем о его домашних. Возможно, они перестали помогать ему. К счастью, Савл мог сам прокормить себя. По обычаю, раввины обучали бесплатно, а отбывали средства ручным ремеслом. В мастерской отца Павел научился делать палатки, которые хорошо раскупались поставщиками армии и купцами. Проповедь Павла в тарсийских синагогах также не имела успеха. Он разделил жребий многих пророков, отвергнутых в собственном отечестве. Но годы, проведенные в родном городе, не были для апостола бесплодными. Собственно, тогда и сформировался Павел, которого мы знаем как учителя веры. Что означало для него Евангелие Иисуса Христа? Прежде всего, новый этап или фазу единого откровения, начало которого восходит к праотцу Аврааму. Но если раньше воля Господня открывалась только в законе и в учении, переданном пророками и мудрецами, ныне сам Бог говорит с людьми через помазанника. Источником духовной силы Павла была жизнь во Христе. Именно он, не знавший Господа по плоти, постиг и раскрыл сущность Евангелия, как никто до него. В этом великий урок и упование Церкви.